16. Дома застаю Клару у изголовья Джулиуса. Она не пошла в лицей и просидела с ним весь день. «Ты мне напишешь потом записку, хорошо?» Джулиус равен самому себе. Он лежит на боку с параллельно вытянутыми лапами, твердый, как бочонок. Сердце, однако, бьется, гулко стучит в пустой клетке, как будто пересаженное Эдгаром По. «Ты ему пить давала?» «Он ничего не может проглотить». Я глажу моего пса. Шерсть у него жесткая, как будто он побывал в руках сумасшедшего таксидермиста. «Бен». Клара тянет меня за руку, поворачивает лицом к себе и кладет голову мне на грудь. «Бен, Тереза приходила днем навестить его, и у нее был настоящий нервный припадок. Она каталась по полу и кричала, что он видит преисподнюю. Мне пришлось вызвать Лорана. Он ей сделал укол, и сейчас она внизу. Отдыхает». «Бедная Клара. Ничего себе выдался у нее денек вместо школы. А мальчишки его видели?» «Нет. Она попросила детей пообедать в школе и остаться на продленку. Она теснее прижимается ко мне. Я осторожно отвожу волосы с ее уха, и тыльная сторона моей руки еще некоторое время ощущает их тепло. А тебе самой не было страшно?» «Было вначале. И тогда я его сфотографировала». «Милая моя, внимательная сестричка. Для тебя лучшее средство против страха — затвор и диафрагма. Я держу ее теперь за плечи прямо перед собой. Я никогда еще не видел такого ясного взгляда. Когда-нибудь ты их продашь, свои фотки, и тогда придет твоя очередь кормить семью. Теперь она на меня смотрит и видит все». «Бен, если тебе очень надоела эта работа, не считай, что ты не имеешь права ее бросать». Ох уж эти женщины. Спускаюсь вниз. Тереза лежит на спине, взгляд ее как будто притянут к потолку. Сажусь у ее изголовья. Для меня всегда было проблемой приласкать ее. Она воспринимает малейший намек на ласку, как пытку электрическим током. Поэтому я действую предельно осторожно. Касаюсь губами ее заледеневшего лба и говорю как можно спокойнее. «Не выдумывай, пожалуйста, Тереза. Эпилепсия — самая обычная болезнь, даже не опасная. Вполне приличные люди бывают эпилептиками. Возьми, например, Достоевского». Никакой реакции. Я беру ее за руку, которой она вцепилась в край пожелтевшей от пота простыни, и целую один за другим ее пальцы, которые слегка расслабляются. За неимением лучшего продолжаю развивать ту же тему. «Князь Мышкин, самый добрый на свете человек, тоже был эпилептик. И знаешь, говорят, во время припадка больной испытывает настоящее блаженство. Джулиус — самый добрый на свете пес, и к тому же любит наслаждаться жизнью». Говорить с Терезой о наслаждении жизнью вроде бы не очень уместно, но во всяком случае от этого она как будто просыпается и поворачивает голову ко мне. «Бен?» «Да, моя хорошая». «Эти двое погибших в магазине?» «Господи, опять». «Они должны были так умереть». «Приехали». «Они родились 25 апреля 1918-го, так написано в газете. Они были близнецами». «Тереза». «Послушай меня, даже если ты в это не веришь. В этот день Сатурн сочетался с Нептуном, и оба были в квадрате Солнца». «Тереза, миленькая, не в том дело, верю я в это или не верю. Просто я в этом ничего не понимаю. Так что очень тебя прошу, у меня сегодня был такой трудный день». «Ничего не помогает». «Такое сочетание порождает натуры глубоко порочные, склонные к сомнительным или противозаконным поступкам». «К сомнительным или противозаконным поступкам. Это стиль не Сен-Клера, это стиль Терезы». «Да, Тереза, да, милая». «Квадратура с Солнцем свидетельствует о покорности человека силам зла». «Как хорошо, что Жереми нет». «А Солнце в восьмом доме предвещает насильственную смерть». «Она уже сидит на краю постели». В ее голосе ни малейшей экзальтации. В нем спокойная убежденность профессора, читающего вводную лекцию первокурсникам. «Тереза, мне надо идти». «Подожди, я сейчас кончу. Смерть наступает при проходе урана-разрушителя через сильное солнце». «Ну и что?» Я невольно спросил это с интонацией Жереми. «Так это и произошло 2 февраля, в день, когда они подорвались на бомбе в магазине». Что и требовалось доказать. Все. Сестричка полностью пришла в себя. «Какой нервный припадок? О чем вы говорите?» Она встает и принимается наводить порядок в бывшей лавке, которую не убирали с самого утра. Когда она начинает стелить постели Жереми и малыша, мне в голову приходит неожиданная мысль. «Тереза!» «Да, Бенджамин?» В ее руках подушки вновь обретают мягкость и объем, приглашающий ко сну. «Насчет Джулиуса. Не надо, чтобы дети знали. Очень уж он страшен на вид. Скажи им, что на него наехала машина, когда он ходил встречать меня вчера вечером, и его отвезли в собачью клинику. Его жизнь не опасности. Идет?» «Идет». «И ты тоже не ходи больше к нему». «Идет, Бен. Согласна». Когда я болтаюсь по Бельвилю, в любое время дня, у меня всегда такое ощущение, что я заблудился в одном из альбомов Клары. Она перефотографировала вдоль и поперек этот исчезающий район.